поэтому в воскресенье утром, зайдя после завтрака в кабинет, я позвонил Лили Роуэн и сказал, что буду весь вечер занят, но билеты на игру пришлю с нарочным. И надеюсь, что она найдет мне подходящую замену, которая будет орать так же громко, как и я. И вот, представьте себе, всего 8 минут прошло, как я отослал нарочного, и позвонила мисс Одел. Сама, не через секретаршу. Она заявила, что хочет поговорить с Вульфом, а я ответил, что нет, мол, он еще даже не подозревает о нашей с ней встрече. «Господи!» – вздохнула она. «Можно подумать, что он президент Соединенных Штатов. Я должна с ним поговорить. Приведите его!» «Я не могу, да и он не согласится. Честное слово, миссис Одел, я был бы рад вам помочь, но это невозможно. Ему бы это пошло только на пользу, но проще привести гору к Магомету. Если можно было бы устроить состязание по упрямству, он бы вас победил». «Да, я упряма, и всегда была». «Я готов называть это упорством, если вы не против». Молчание. Оно так затянулось, что я даже начал подумывать, не ушла ли моя собеседница, забыв положить трубку. Наконец она сказала: «Я приеду в 6 часов». «Сегодня? В воскресенье?» «Да». В трубке щелкнуло. Я перевел дыхание. Что ж, пока все шло хорошо. Но самое серьезное препятствие еще подстерегало меня впереди. По воскресеньям наш домашний распорядок отличался от обычного. Теодор в воскресенье не приходил, и утренняя возня Вульфа с орхидеями могла продлиться от 20 минут до 4 часов. Да и Фриц, накормив нас завтраком, мог куда-нибудь уйти до вечера. А мог и не уйти. Сегодня останется дома, он пообещал. Вопрос заключался в том, когда вывалить на Вульфа радостную новость. Подняться в оранжерею я и думать не смел. Вульф не выносил этого, даже если случалось нечто из ряда вон выходящее. Я решил подождать, пока Вульф спустится, чтобы сперва посмотреть, в каком он настроении. Появился он в начале 12-го, зажав под мышкой воскресную «Таймс» и держа в руке 14-дюймовую веточку перистерии «Элаты». «Доброе утро» прозвучало у него как приветствие, а не как просто рык. Дождавшись, пока орхидеи заняли надлежащее место в вазочке, а туша Вульфа угнездилась в исполинском, сделанном по особому заказу кресле, которое он не обменял бы на тонну золота, я заговорил: «Прежде чем вы погрузитесь в недельное обозрение, я должен сообщить вам новость, которая придется вам не по вкусу. В 6 часов вечера к вам придет женщина. Миссис Питер Д. Одел, муж которой выдвинул ящик стола и погиб. Мне пришлось нарушить закон и не посоветоваться с вами, прежде чем назначить ей встречу». Вульф метнул на меня испепеляющий взгляд. «Я был здесь. Ты мог сказать». «Да, но дело было слишком срочное». Я открыл ящик письменного стола и вынул лист бумаги. «Вот копия письма, которое я отослал ей в пятницу днем». Я встал, передал бумагу Вульфу и вернулся на место. Вчера днем она позвонила, точнее позвонила ее секретарша, и я поехал к ней домой на 63-ю улицу. Она попросила, чтобы я позвонил и попросил вас приехать к ней, что я даже обсуждать не стал. Я сказал, что встретиться с вами она может только в одном единственном месте – в вашем кабинете. Сегодня утром, час назад, она позвонила и сказала, что приедет в 6. Вот и все. Вульф прочитал письмо.